Валяясь так среди бела дня, в бандаже, со стареньким Тургеневым перед носом, я словно выпал из этой реальности. Захотелось послать все к черту. Ни одно из событий за эти 3 дня не случилось по моей воле. Все исходило откуда-то со стороны, а меня лишь затягивало в эту воронку глубже и глубже. Я поднялся, прошел на кухню и, наклонившись к мойке, исследовал кладбище битых бутылок. Среди толченого стекла, забившего мойку до краев, одна Чивас Ригл каким-то чудом наполовину уцелела. Почти стакан виски оставался на дне. Я слил янтарную жидкость в стакан и исследовал при свете торшера. Битого стекла вроде нет. Я принес стакан в спальню, забрался в постель и, потягивая неразбавленные виски, снова взялся за книгу. В последний раз я перечитывал Рудина еще студентом, лет 15 назад. Теперь, столько лет спустя, валяясь в постели с забинтованным пузом, я испытывал к Рудину особую симпатию. Все-таки человек не развивается с возрастом, хоть тресни. Характер формируется годам к 25, и потом уже, как ни бейся, себя не переделаешь. Дальше остается только наблюдать, насколько окружающий мир соответствует твоему характеру. Возможно, благодаря виски, но мне было жаль Рудина. Героям Достоевского я никогда особенно не сострадал. А вот тургеневским персонажам — запросто. Как, впрочем, и персонажам из полицейского участка 87. Серия популярных полицейских романов американского писателя Сальваторе Ломбино, в частности, пишущего под псевдонимом Эд Макбейн. Наверное, все от того, что у меня слишком много слабостей. Чем больше у человека слабостей, тем охотнее он сострадает слабостям своих ближних. Слабости персонажей Достоевского зачастую и слабостями-то не назовешь, так что сострадать им на всю катушку не получается. Что ж до героев Толстого, то их слабости так и норовят превратиться во что-то глобальное, статичное, на века. Какое ж тут сострадание. Дочитав Рудина, я забросил книгу обратно на полку, поплелся на кухню и поискал в мойке еще чего-нибудь выпить. В одном из бутылочных донышек плескалось с полпальца Джека Дэниелса. Я ссадил жидкость в стакан, вернулся в постель и взялся за красное и черное Стендаля. Почему-то мне нравятся старые, немодные книги. Интересно, сколько молодых людей читает сегодня Стендаля? Как бы то ни было, я стал читать «Красное и черное» и сострадать Жюльену Сорелю. Основные слабости Жюльена Сореля, похоже, сформировались уже годам к 15, за что я, собственно, жалел его еще больше. Когда все жизненные установки человека сформировались в 15 лет, он представляет довольно жалкое зрелище для окружающих. Словно сам себя упрятал в камеру-одиночку. И в своем тесном мирке за крепкой стеной лишь разрушает себя день за днем. Что-то в последней мысли вдруг зацепило меня. Стена. Его мир обнесен стеной. Я захлопнул книгу, отправил в желудок остатки Джека Дэниелса и погрузился в мысли о мире, обнесенном стеной. Довольно легко представил себе стену, ворота. Очень высокая стена, огромные ворота. А вокруг пронзительная тишина. А внутри нахожусь я сам. Но сознание мое слишком размыто, и я не могу понять, где именно нахожусь. Я до последнего уголка знаю город, который окружает стена, но где я в нем сейчас, понять не могу. Словно на меня набросили полупрозрачное покрывало. И оттуда, снаружи, кто-то зовет меня. Видение напоминало кино. Но какое? Я прокрутил в памяти знаменитые исторические картины. Ни в Бен-Гуре, ни в Сиде, ни в 10 заповедях, ни в Багрянице, ни в Спартаке я не видел такого пейзажа. Стало быть, это все-таки плод моей окончательно сбрендившей фантазии. Видимо, эта стена — реакция психики на ограниченность моей жизни. Тишина — шок после отключения звука. Неспособность разглядеть, что вокруг — катастрофический кризис воображения. А зовет меня, скорее всего, симпатичная толстушка в розовом. Короткий психоаналитический бред улетучился, и я снова раскрыл книгу. Но понял, что больше не могу сосредоточиться на чтении. Вся моя жизнь — ничто. Полный ноль. Пустота. Что я создал за все это время? Ничего не создал. Сделал кого-нибудь счастливым? Не сделал. Что у меня за душой? Ничего. Ни семьи, ни друзей, ни двери от дома, ни эрекции. Не похоже работы с сегодняшнего дня. И даже цель моей жизни, мирная старость со скрипкой греческим языком, растворялась теперь в тумане. Оставшись без работы, я просто не смогу себе этого позволить. Не говоря уже о том, что когда система начнет на меня охоту, зубрить греческие неправильные глаголы времени не останется. Со вздохом, глубоким, как колодец древних инков, я закрыл глаза, полежал так немного и снова вернулся к Стендалю. Что потеряно, того не вернешь. Да и сам назад не вернешься. Как тут голову не теряй. Герою романа французского писателя Стендаля «Красное и черное» отрубают голову на гильотине. Незаметно подкрался вечер, и квартиру затопили стендалево-тургеневские сумерки. Резь в животе немного ослабла, видимо, потому что я лежал без движения. И если бы не тупая боль, тревожно, как далекие там-тамы врага, пробегавшие то и дело от живота к подмышкам, о ране можно было бы вообще не думать. На часах было 7:20, но есть по-прежнему не хотелось. В 5:30 утра я запихнул в себя полувысохший сэндвич, стакан молока, немного картофельного салата и с тех пор к еде не притрагивался. От одной мысли о пище желудок твердел и скукоживался. Я валялся в постели усталый, не выспавшийся, со вспоротым животом. Мое жилище выглядело так, словно целая рота саперов-лилипутов хорошенько заминировала его, а потом рванула на себя все детонаторы сразу.